Царица и поэт. Для истории каждой страны 1185 год — мгновение в череде лет и событий. Заглянуть в это мгновение и сразу понять что-либо в нем, не будучи профессиональным историком, невозможно. Поэтому, преодолев очередной водораздел и оказавшись в долине следующей реки, мы вынуждены остановиться и кинуть взгляд вверх по течению, прежде чем бросаться в быстрые воды 1185 года и пересекать реку. Например, в Грузии нельзя понять события 1185 и последующих лет, не вернувшись далеко назад, когда были завязаны узлы, разрубленные в 80-е годы. В течение столетий странам Закавказья, Грузии, Армении и Азербайджану приходилось отстаивать свою независимость от могущественных соседей, терять ее, снова восстанавливать. И судьбы этих трех стран сложились по-разному. Азербайджанцы не имели к началу арабского завоевания единой религии и единого государства, и потому они не могли противостоять завоеванию духовно, они были обращены в ислам. «Я ширванец», — мог сказать житель Баку. Понятие «азербайджанец» не существовало. Иначе было в Грузии и Армении. В этих странах сложилась давнишняя традиция государственности и существовала единая древняя религия, чуждая завоевателям, гонимая ими, но оттого еще более ценная, как духовный стержень, помогающий сохранить самобытность и бороться за независимость. В отличие от жителя Азербайджана, уроженец Мцхеты мог сказать, что он картлиец. Но он и больше, чем картлиец. Подобно кахетинцу, месху, пшаву, он грузин. Житель Ани и Лидвина, обитатель Киликийского царства, был киликийцем и лидвинцем, но он был и армянином. И знал об этом, потому что его объединяли с другими людьми, сознававшими себя армянами, общий язык, общие предания, общая память о древности армянского государства, а главное — общая вера. В 1071 году Византия потерпела сокрушительное поражение от сельджуков и уступила им почти всю Малую Азию. Под властью их оказались страны, прилегающие к Каспийскому морю, и Армения. С каждым годом набеги на Грузию становились все более опасными. Грузинский царь Георгий II, желая спасти страну от разорения, признал сюзеренитет сельджукского султана Малик-Шаха. Это не принесло и не могло принести облегчение Грузии, потому что покорность в таких ситуациях воспринимается как слабость. В результате самые лучшие земли, плодородные долины Картли и Кахети, были заняты кочевыми сельджукскими племенами, а высокогорные луга стали местами их летней откачевки. Грузинское население отступило на запад и в ущелье. Организовать сопротивление было нелегко. Сам Георгий II, как утверждают источники, был человеком слабохарактерным и даже робким. При нем власть в стране захватили феодалы Азнауры, которые в борьбе между собой и с царем зачастую шли на союз с могучими сельджуками. Продолжаться так до бесконечности не могло. Да и не все Азнауры были безразличны к судьбе Грузии. Георгий был вынужден отречься от престола. Его преемником стал 16-летний Давид, известный в истории Грузии под именем Давид-Строитель. Это случилось в 1089 году. Народ выдвигает героев в самые отчаянные, трагические периоды своего существования. Таким героем был Давид. Юноша, властитель разоренной и ограбленной страны, оказался не только зубаст, но и мудр. Он не мог начинать войну с Сельджукской империей, в сотни раз превосходящей Грузию числом подвластных людей и ресурсами. Но войну начал. Как бы неспешно, не поднимая ее до уровня большого конфликта, не разрывая окончательно отношений с могучим врагом. Он исподволь готовил армию, обучал ее и закалял в небольших набегах на сельджукские племена, что кочевали в грузинских долинах. Он возвращал на освобожденные земли крестьян и добивался их доверия, внушая им мысль о том, что воины царя их защитят. Нелегко утверждал молодой монарх свою власть над страной. Он предпочитал опираться на мелких дворян и свободных крестьян, нежели идти на союз с крупными феодалами, почти независимыми владетелями областей, представителями могучих родов, которые хотели иметь покорного царя. Кульминацией борьбы со знатью стало столкновение с Липоритом Иванедзе, одним из могучих князей, Илдикарским Ариставом. Липорит был изгнан из Грузии. Тем временем в выгодную для Грузии сторону изменилась обстановка в сельджукском государстве, созданном кочевниками и державшимся на страхе. Из Европы на Ближний Восток пришли крестоносцы и отвоевали у сельджуков Палестину и часть Сирии. Выступила против сельджуков Византия, стараясь отобрать свои земли в Малой Азии. Восставали и другие страны. Давид отказался платить дань сельджукскому султану. Но прежде чем начать войну, надо было завершить объединение Грузии. И Давид захватывает важнейшие области, не признававшие его ранее — Кахети и Эрети. Он проводит реформу церкви, чтобы вырвать ее из рук крупнейших вельмож, деливших церковные должности. Наконец, он призывает на службу половцев. Это были годы правления на Руси Владимира Мономаха, того самого, который провел против половцев, как он сам утверждал, 83 похода и остановил их продвижение на запад. Отступая под натиском русских дружин, некоторые из половецких племен откочевали на Северный Кавказ, где им тоже было несладко, потому что степи там были заняты другими племенами, не желавшими уступать место пришельцам. Именно этим половцам Давид предложил переселиться в Грузию. Под именем кипчаков они сыграли немаловажную роль в истории страны. Функция их была сходной с той, какую выполняли на Руси черные клобуки и бериндеи, степные племена, занимавшие пограничные с половцами земли. Они были не совсем вассалами, скорее союзниками. Во время распада Руси на множество враждующих княжеств их вожди порой вмешивались в борьбу за власть в Киеве. На рубеже XII века 45 тысяч половецких семей перешли Дарьяльским ущельем в Грузию и заняли часть сухих долин, откуда были вытеснены сельджуки. В течение веков они служили в грузинской армии. Постепенно бериндеи и другие союзные Руси-степняки смешались со славянским населением и стали составной частью будущей украинской нации. Также и половцы влились мало-помалу в грузинский народ. Степная кровь и по сей день течет в жилах русских, украинцев и грузин. Всю первую четверть XII века Давид провел в борьбе с сельджуками. Освободив основные районы собственной Грузии, он вступил в Ширван. Владетель Ширвана объявил себя вассалом Давида, что вызвало гнев сельджукского правителя Ирана. Он поднял громадное войско для того, чтобы наказать Давида, и двинул его на Грузию. Чем располагал царь Давид? Его хорошо обученная и дисциплинированная армия состояла из 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, нескольких сотен осетин, аланов, и 200 рыцарей, присланных Иерусалимским королем. Так как мусульманская армия по численности значительно превосходила войско Давида, тот встретил ее не в открытом поле, где сельджукская конница смяла бы грузин, а в ущельях и узких долинах Удигори. Численное превосходство сельджуков перестало играть решающую роль. Грузины по частям разбили врага, и мало кому из сельджуков удалось спастись. Дигорская битва 1121 года означала конец сельджукского владычества. На следующий год Давид освободил Тбилиси, остававшийся еще в руках врагов. Вскоре удалось взять старинный армянский город Ани и присоединить Ширван. Большая часть Закавказья оказалась под властью Давида. В следующем году Давид неожиданно умер. Ему удалось воссоздать Грузию, но он не успел консолидировать свои владения, укрепить в них центральную власть. После его смерти оказалось невозможным сохранить завоеванное. Твердая рука Давида-строителя держала в страхе и покорности спесивых феодалов, заставляла трепетать сельджукских владетелей. В момент смертельной угрозы Грузия нашла Давида, но его преемник уступал Давиду силой и характером. Сын Давида Дмитрий, Деметрия, царствовал долго, 30 лет. Он вел войны с сельджуками и другими соседями, вел с переменным успехом. Владения отца он увеличить не смог. подняли головы могущественные феодалы, соперники царской власти. Подобно европейским баронам, они стремились превратить ее в условность, чтобы она не мешала им богатеть и преследовать собственные цели. Наиболее сложные отношения у царя были с родом абулетисцы. То были не только могучие феодалы, но и крупнейшие государственные деятели. В 1130 году один из них, Иване, готовил заговор против Дмитрия. Заговор провалился, но Иване каким-то образом сумел свалить вину на брата Дмитрия Константина. Константин был ослеплен, абулетисце вышел на волю. Через 5 лет Иване и Тиркаш абулетисце отправились в поход на армянский город Двин, которым в то время правил будущий основатель династии Атабеков, владевших во второй половине XII века северо-западным Ираном, включая большую часть Азербайджана, Ильдегиз.